На узких нарах, наклонившись вперед и склонив голову до колен, темные волосы закрыли лицо. Охранник открыл дверь, и Грэнс зашел в серую неуютную комнату. Она подняла заплаканные глаза, он кивнул ей. «Ты, конечно, говоришь по-шведски?» «Немного». «Отлично. Я должен тебя допросить. Мы присядем оба тут на нары. Но между нами будет диктофон, понимаешь? Зачем?» Алена Слюсарева вся сжалась. Так она делала, когда клиент входил в нее слишком сильно, и у нее начинал ныть низ живота. Тогда ей казалось, что так ее никто не видит. «Допрос ведет Эверт Грэнс, ЭГ. Ты меня помнишь?» «Алена Слюсарева, АС. Там, в квартире. Ты полицейский, который двинул дубинкой ему в живот. Диме, шмаровозу. Он аж повалился. ЭГ, значит, ты это видела. А почему все-таки убежала?» «АС. Я увидела Бента Нордвеля. Вот почему. Запаниковала. Хотела просто сбежать». Он сидел рядом с молодой женщиной из Прибалтики на узких нарах в КПЗ. Спина болела после ночи, проведенной на диванчике в кабинете. Ноги просто ныли, как обычно, без особых причин. Он устал. Он не хотел тут сидеть и закапывать в дерьмо единственную зацепку в этом деле, не говоря уже о собственной гордости и самоуважении. Он ненавидел ложь, которая легла на него тяжким грузом, но он будет лгать и дальше. У него нет другого выхода. А.С. Мне сказали, что Лидия умерла. Э.Г. Да, это так. А.С. Теперь я знаю. Э.Г. Сначала она застрелила ни в чем не повинного полицейского, а потом свела счеты с жизнью с помощью того же пистолета. Один выстрел в голову из 9-миллиметрового пистолета Макарова. Я бы очень хотел узнать, каким образом он к ней попал. А.С. Она умерла. Она умерла. Теперь я знаю. Она надеялась. Так всегда надеются. Раз я не знаю, значит, этого не было. И вот теперь она плакала. Она перекрестилась трясущейся рукой и зарыдала так, как рыдает тот, кто только что понял, что человека, по которому он будет тосковать, больше нет. Эверт Грэнс ждал, когда она наплачется всласть. Он смотрел на диктофон, в котором медленно крутилась пленка, и молчал, пока она не успокоилась, а потом стал снова задавать вопросы. ЭГ. 9-миллиметровый. Пистолет Макарова. А.С. Неразборчиво. Э.Г. И взрывчатка. А.С. Это я. Э.Г. Что я? А.С. Принесла. Э.Г. Откуда? А.С. Оттуда же. Э.Г. Откуда? А.С. С улицы Велунда. Подвал там был. Грэнс в сердцах так стукнул по диктофону, что чуть не задел Алену. Как? Как, черт возьми, несчастная, испуганная девочка в бегах смогла проскользнуть мимо полицейских, которых он оставил следить за той квартирой? Причем оставил не в засаде, а открыто. Как смогла она пробраться в подвал, а потом скрыться, прихватив с собой достаточно этой дряни, чтобы взорвать к чертям пол огромной больницы? Она испугалась. Он стукнул рукой так же сильно, как обычно. Она прямо вся сжалась. Он тут же попросил прощения и пообещал больше такого себе не позволять. «Эгэ, ты, конечно, знала, для чего ей все это нужно?» «А.С. Нет». «Эгэ, ты принесла ей оружие и взрывчатку, не спросив, зачем?» «А.С. Я не знала ничего. И вопросов не задавала. Эгэ, а она сама ничего не говорила?» «А.С. Она понимала, что если б я знала, я тоже бы была там, с ней». Эверт Грэнс остановил диктофон, вытащил кассету. Ложь. Этот допрос никогда не будет расшифрован и внесен в протоколы. Эта пленка тоже исчезнет, точно так же, как вчера исчезла та, другая, на которой было записано их совместное свидетельство. Он посмотрел на нее. Она отвела взгляд. «Пора тебе домой. Прямо сейчас? Прямо сейчас».